Глава 3. Юджи делает фотографии, чтобы послать их своей сестренке Сакуре. В слабо освещенном светом от монитора комнате был слышен только звук вращающегося вентилятора. Юджи тихо встал и направился в угол комнаты. Он сел там, обхватив свои колени руками. Хотя Катара уже должна была спать, но она мягко прижалась к Юджи и лизнула его в щеку. «Не стоит так беспокоиться, взбодрись», как бы говорила Катару, стремясь подбодрить его. «Спасибо, Катару. Ты всегда меня поддерживаешь». Юджи обнял Катару. В кровати Юджи спит счастливая Алиса. Она улыбается и что-то бубнит во сне. Наверное, ей снится хороший сон. В то же самое время Юджи находится в плену кошмара, который воплотился в реальность. «Хорошо, что с Сакурой все в порядке. Хорошо. Хорошо, что я могу с ней связаться. Да, это хорошо. Это же должно быть хорошо!» Юджи шептал, повторяя по кругу одно и то же, как будто стараясь убедить себя в этом. Катару прижалась к нему еще плотнее. Для Юджи это была очень длинная ночь. «Доброе утро, Алиса!» «Доброе утро, братик Юджи! А почему ты тут сидишь?» Следующее утро. За всю ночь Юджи так и не сумел сомкнуть глаз, просидев всю ночь в углу комнаты. Конечно же, он очень страдал, но всему причиной были его собственные поступки. Так что с этим поделать было нечего. Жизнь трудна и не прощает ошибок. «Алиса, сегодня я планирую отправить имейл моей сестре Сакуре. Она очень далеко, так что встретиться с ней ты не сможешь. Но у Алисы тоже теперь есть сестренка». «Правда? Алиса всегда хотела сестренку. Алиса просила маму, но она сказала, что она не сможет сделать мне сестренку. А что такое e-mail? «Ну, это что-то вроде письма». «Точно. Сделаем фотку Алисы и направим его письмом». «Фото? Это та странная штука, делающая картинки?» «Да, Алиса хочет сделать фото. Тогда Алисе надо приодеться». «Какая умная девочка». «Гав-гав!» — сказала Катару, которая тоже хотела, чтобы ее шерсть расчесали. Юджи погладил Катару. «Точно, Катару. Давай вымоем тебя и расчешем». Его страдания немного уменьшились, после того, как он увидел свою сводную сестру и любимую собаку. Женщины семьи Ходжа обладают большой силой. «Штатив готов? Камера готова? Wi-Fi работает? Так, угол камеры установить так, чтобы в кадр попало дом, люди... Отлично. Нужно будет поблагодарить специалиста по камерам, который меня многому научил. Алиса, ты готова?» «Да, я написала письмо сестренке. Не знаю, только сможет она его прочитать». «Дай посмотрю». «Да, отлично. Если Сакура не сможет прочитать это, то мне ее будет просто жаль». Юджи сказал что-то, не подумав. Поскольку они снимают фотографию на улице, Алиса надела пальто. Холодной зимой Алиса полюбила носить шерстяное пальто. Рукава были слишком велики, поэтому их завернули. А подол пальто тоже был подвернут и закреплен булавками. Они не стали отрезать рукава у пальто, поскольку когда Алиса подрастет, она сможет носить его дальше. Кроме того, это была одна из любимых одежд Сакуры, а Юджи очень не хотел бы излить ее. Так что данное фото было еще одной попыткой решить данную проблему. В руках у Алисы были листы формата А4, которые были скреплены между собой скрепками в лист А2. Юджи сделал черновик надписи, а Алиса перерисовала ее. Линии были не очень ровные, поскольку это рисовала Алиса. Надпись: «Сестренка Сакура, спасибо за красивую одежду. Твоя сестренка Алиса». Юджи очень не хотел, чтобы Сакура на него злилась, и именно такую стратегию он выбрал в отношении ее. «Отлично. Так, Алиса, стань сюда. Катару сюда. Хорошо. Алиса, умнись. Скажи «сыр». На фотографии была Алиса, которая радостно улыбалась, и Катару, которая сидела как положено, породистым собакам. Кроме того, на фотографии был сам Юджи с вымученной улыбкой и темными кругами под глазами.